Глава 10. Он смотрел прямо в кишащую чем-то пустоту. В ней присутствовало нечто загадочное. Сотни каких-то сущностей. Но когда он поглядел на них, они исчезли. «Куда-то налево», — подумал он, и вновь повернулся за ними. И они опять пропали. «Кажется, над тобою, приятель...» Джон Том откинул голову назад, чтобы вновь ничего не увидеть. Они метнулись вниз, чуть вправо, за дерево Кинка, но и так он их не увидел, потому что теперь они бросились влево, но и там их уже не было. У Джон Тома начала кружиться голова. Он словно бы пытался увидеть эхо. Напрягая глаза, он вглядывался, но каждый раз мог различить лишь какие-то тени. «Ничего не вижу. То есть вижу, но не совсем». «Конечно!» — Мадж уже ухмылялся. «Я тоже. Их видно только, когда они исчезли уже». «Но ты-то ведь видел? Только что!» — проговорил Джон Том, чувствуя себя дураком, потому что сам-то вполне был уверен, возле них в лесу что-то есть. «Ты же сказал мне глядеть туда, где они оказались». «Приятель, это верно лишь наполовину. Я сказал, чтоб ты посмотрел, но не в ту сторону, где они тогда были. Их можно увидеть только, когда они исчезают». Выдр поскреб ухо и поглядел назад через мохнатое плечо. «Но никогда не выходит. Их так не увидишь. Только те, вот кому почти удалось их заметить, так и не могут прекратить этого дела. Вона!» Он быстро показал вправо. Джон Том повернул голову так резко, что защемил нерв и дернулся от боли. Визуальные отпечатки образовывали в памяти изображение. «Они здесь повсюду крутятся», — сообщил Мадж. «Только в основном возле тебя». «Кто это они?» Путалось не только в глазах, путался уже и разум. Трудно было сразу видеть и не видеть, и не попытаться додумать увиденное. Что же такое представляют из себя эти самые «они»? Или не представляют? Это как с двумя магнитами. Ты можешь приблизить друг к другу одноименные полюса, но в последний момент они всегда разойдутся. «Это гничии!» Джон Том быстро поглядел налево. И снова ничего не увидел, но ощутил уверенность, что подвинь он глаза в сторону, на какую-то чуточку, и, несомненно, все четко и ясно увидит. «Что еще за чертовы гничии?» «Ни хрена себе! Ты так что говоришь? В твоем этом самом месте! У вас их нету, что ли?» «Мадж, у нас нет многого, к чему вы здесь привыкли». «А я-то думал...» — Выдр пожал плечами. «Гничии, они всегда вокруг нас и повсюду. Просто иногда их лучше видно или хуже не видно. Не знаю, как точнее сказать. Их чаще миллионы и миллионы». «Ты сказал миллионы? А почему мне хотя бы одного увидеть не удается?» Мадж воздел лапы к небу. «Хорош вопрос, отца. Не знаю. И никто не знает. Держу пари даже Клотогорб. А чё они там из себя представляют? Так это еще одна тайна. Самое лучшее описание, которое мне удалось услышать, так это не то, что видишь, когда повернул голову и ничего не увидел, хотя знал, что там чё-то есть. Гничий — это то, что, казалось, увидел уже уголком глаза, а нет. Повернул и исчезло. Вообще, почти были, едва ли есть. То ли были, то ли не были. Они всегда с нами, их всегда нет». Джон Том задумчиво откинулся в седле, сопротивляясь желанию поглядеть направо или налево. «Может, они у нас есть, только здесь они чуть более видимы, даже более материальны, чем у нас». Он подумал, не кишит ли весь университет миллионами гничиев. Это помогло бы объяснить многие факты. «А откуда ты знаешь, что они реальны, раз их невозможно увидеть?» «Конечно, реальный чувак. Или тебе котелок другое говорит? Сам ведь видишь. Просто ум они не могут еще одурачить, а глаза не совсем удается. Только что мне до них? У меня хлопоты другие, простые, значит, так вот. А для тех, кто ими интересуется, иметь дело с гничиями – одно наказание. Они магии не чувствуют. Не было такого волшебника, что сумел бы остановить гничие и посмотреть, что это такое. И Клотогорб не может. И Квилнор, даже легендарный Насаделма, не умел этого. Только они безвредные. Я еще не слышал, чтобы кому-нибудь от них худо было». «А ты откуда знаешь?» – удивился Джон Том. «Их ведь даже не видно». «Не видно. Только покойничков возле них тоже не видно». «У меня от них мурашки по коже бегают». Джон Том пытался не смотреть вокруг, что стоило ему все больших и больших усилий. Одно дело знать, что видишь такое, чего нет на самом деле, другое — понимать, что вокруг тебя с неизвестными целями в воздухе роятся миллионы и миллионы существ неизвестного вида. «А почему они возле меня трутся?» «Кто знает, приятель. Только слыхал я, словом, они гничьи-то, к тем льнут, кто встревожен или нервничает. Ну и к вам еще, чудотворцам. Стал быть, ты годишься сразу с двух сторон. А раньше ты ничего не замечал возле себя, когда бывал в таком вот настроении?» «Замечал, когда нервничаешь, всегда что-нибудь не то кажется». «Они не кажутся, — поправил Мадж. — Они всегда вьются возле тебя. Они тут ни при чем, просто тянет их к такому, чувствам твоим, ощущениям, потому что они у тебя не от этого мира». «Ну и ладно, только я хочу, чтобы они убирались». Джон Том обернулся и закричал: «Подите отсюда! Убирайтесь немедленно!» И замахал руками, словно отгоняя стаю мух. «Вредные вы или безвредные, нечего вам около меня делать, не раздражайте меня!» «Так не пойдет, Джон Том», — проговорил Италея, оборачиваясь назад в своем седле. «Чем больше будешь злиться, тем больше гничиев будет к тебе липнуть». Юноша настойчиво махал руками. «Неужели же я ни одного не зацеплю? Для этого же их и видеть не надо. Если там и впрямь что-то есть, я рано или поздно попаду хоть по одному». Мадж вздохнул. «Вот послушаешь тебя, парнишка, так вечно кажется, что на канат жизни тебя вытолкнули, а вот балансиром снабдить позабыли. Разгничий, слишком быстрый, даже для твоего взгляда, как можно надеяться, что они подвернутся под твои ленивые руки? С ихней точки зрения, мы тут в чину с патокой плаваем. А может, и не движемся вовсе, так просто, как часть пейзажа. Разве только чувства всякие излучаем, или что там их к нам привлекает? Лучше поблагодари знак, под которым рожден, за то, что они безвредны». «Не верю я в астрологию». Наверное, пора было направить разговор в другое русло. Беседа о гничиях становилась бесполезной. «А кто тут об ней говорил?» Выдор удивленно поглядел на юношу. «Что до меня самого, так я родился под знаком сапожника в береговой общине Мчикаменья. А ты?» «Не знаю. А вот что, наверное, я рожден под знаком генерального клерка графства Лос-Анджелес». «Значит, из военных будешь?» «Не совсем», — рассеянно отвечал Джон Том, ощутив определенные утомления от всех экспериментов со своими вновь обнаруженными способностями, не говоря уже о миллионах не вполне физических существ, находящих его привлекательным. Чтобы отделаться от них, нужно не волноваться, лучше успокоиться. Вообще стать здесь своим. Он еще мог заставить себя успокоиться и не паниковать, но как быть с последним пунктом? Он провел беспокойную ночь. Мадж и Талея безмятежно спали, лишь раз послышался удар кулаком по мохнатому телу, а затем раздалось недовольное ворчание.